Он скакнул с подоконника, сел на чурбак посреди комнаты, положил на коленки ладони. Повертел головой, будто первый раз видел эти стены. Посопел. «Ну, а что за дело-то?» — напомнила Юля и опять улыбнулась из-за кромки одеяла. «Может, еще на какую-нибудь башню поведешь?» «Не!» Он старательно вздохнул, потерся оттопыренным ухом о плечо и сообщил, глядя в потолок. «Я, признаться, пришел, что наврал». «Да? А что ты наврал?» «Про ту женщину, про тетю Кирину знакомую. Я ее придумал». «Да?» – опять сказала Юля. И замолчала, размышляя, как отнестись к такому признанию. Интересно, что она почти не удивилась. «Ну, придумал так придумал. А зачем все это? А, Фадейка?» «Непонятно разве?» Он взглянул на Юлю прямо и чуть насупленно. «Захотел познакомиться с тобой, вот и все». «Это я понимаю. А зачем?» «Ну вот», Фадейка забавно развел руками. «Зачем? Потому что я такой уродился. Потому что мне всегда интересно про нового человека. Что в нем хорошего?» «И ты решил, что во мне что-то хорошее?» «Решил. Ты же полезла на колокольню». «Ну, да. Это доказательство. А откуда ты узнал, что я здесь новенькая?» «Ну, сразу же видно. Идешь на все, смотришь, как первый раз. И чемодан, и сумок таких, как у тебя, здесь ни у кого нет. Ой!» «Ой!» — сказала Юля. «А где сумка?» — шепотом сказал Фадейка и замигал желтыми коротенькими ресницами. «Вот именно, где?» «Там осталось?» «Конечно. Ты же не достал из ниши». «А ты не вспомнила?» А Юля не вспомнила. Ей хватало и чемодана. Ослепительно желтую сумку с черным старинным самолетом на боку и надписью «Airline» она купила перед самым отъездом в Верхотали и не успела к ней привыкнуть. «У тебя в ней что было?» – подавленно спросил Фадейка. «Практиканский дневник и направление, и всякое. Было еще старое Юркино письмо с фотографией и тетрадка с отрывочными дневниковыми записями, которые она делала в стройотряде». «Пошел я», – вздохнул Фадейка и встал. «Куда?» «Как куда? За сумкой». «Подожди», – испугалась Юля. Она представила, как Фадейка лезет там по лестнице в кромешной темноте, в глухоте. «Утром сбегаешь и заберешь», – нерешительно сказала она. «Ага, утром. А если на рассвете туристы туда потащатся? У них теперь такая мода появилась – рассвет на верхотуре встречать». «Думаешь, сопрут? А думаешь, оставят?» «Я пошел. Там же темнотища сейчас и страх. Фонарик возьму». «Я с тобой», – тоскливо и решительно сказала Юля, ощущая, как замечательно в постели и как жутко не хочется туда. Ох, рано она порадовалась, что кончились неудачи. А Фадейка хоть бы сказал «не надо, не ходи». Нет, он сказал другое. «Выбирайся через окно, я подожду у калитки». Быстро темнело. Река еще отражала остатки заката, а крутой дальний берег чернел непроницаемо. За кромкой обрыва не видно было огоньков, смутной тучей клубился старый прибрежный сад, колокольня была еле различима. Юля мысленно простонала, когда представила, сколько опять шагать, через мост, потом по высоченной лестнице, затем по темному саду. Фадейка бодро топал рядом и мигал фонариком. Юля печально сказала: «Вот узнает Кира Сергеевна про наши похождения, будет нам». «А как она узнает? Тебя она не караулит, а про меня привыкла, что поздно бегаю». «С тобой не соскучишься», – вздохнула Юля. «Ага». Перешли мост, он был бесконечный, и под ним журчала и хлюпала вода. Совсем стемнело, ступени лестницы было не разглядеть, а они кривые и старые, ноги поломаешь. «Посвети», – попросила Юля. Фадейка опять мигнул фонариком и сказал: – «Я батарейку берегу, она старая». А на мосту включал да включал, когда не надо. «Я проверял. Держись за меня». Кончилась и лестница с бесконечным поскрипыванием ступенек и хлябанием брусчатых перил. Черный густой сад надвигался на Юлю и Фадейку, окружил мохнатой темнотой, запахом увядающих листьев. «Держись за меня», опять сказал Фадейка и сам взял Юлю за руку. Рыжий свет фонарика метнулся по высоким сорнякам и беспомощно в них запутался. Фадейка бесстрашно устремился в чащу, и Юля тянулась, как на буксире. Жесткие стебли скребли под джинсовым штанином. Было жутковато, но как-то не по-настоящему, будто во сне. За рукав зацепилось какое-то острие, вроде наконечника пики. Юля повела рукой и нащупала частую решетку. «Постой, здесь что-то непонятное». «Все понятное», – — шепотом сказал Фадейка. «Могилки старые! Тут раньше кладбище было!» «Ты нарочно меня здесь потащил?» — слабым голосом спросила Юля. «Я хотела тихонько завыть с перепугу». «Конечно! Здесь короткая дорога! Ты не боишься?» Тогда она рассердилась на себя и на этого обормота. «Я за тебя боюсь, дурень! Обдерешься или глаз выколешь?» «Не, пришли уже!» Они уперлись в решетчатую загородку церковного двора. Многих прутьев не было, везде лазейки. Когда пробрались, Юля, опасливо озираясь, прошептала: «А ночного сторожа здесь нет?» Фадейка хихикнул: «Только привидения, бывший воевода и его солдаты!» «Да ну тебя!» Подошли к черному входу на колокольню, и Фадейка строго сказал: «Стой здесь, я сейчас!» Юля не успела заспорить, он ускользнул в черноту, там желтой бабочкой пометался и пропал свет фонарика. «Полезу следом», — отчаянно решила Юля, но не успела. Фадейка выкатился назад, невредимый и веселый. «Вот твоя сумка!» «Ой, вот хорошо! Спасибо, Фадейка!» «За что?» — хмыкнул он и спросил: «Пошли обратно?»